Глава 14. Выйти из дворца было легко, его знали, ему доверяли. Только главный Тересы столицы мог бы заподозрить неладное, увидев, как Керс быстрым шагом идет вглубь запретного парка. Но главный Тересы отбыл по делам. И вот Керс оказался перед прозрачной клеткой, за которой неподвижно лежало, будто спало чудовище. Голос в его голове пока молчал, но в основании шеи кольнула несуществующая игла. Напоминание. «Мне нужно подумать», — взмолился Керс мысленно. «Я еще никогда не вскрывал такую клетку». Пауза, потом... «Думай». Керс потянулся за даром и вздрогнул от того, с какой готовностью в его эре хлынула сила. Магия словно просилась выпустить ее. Если бы только он знал заклинание для того, чтобы избавиться от твари в своем разуме! Игла ввинтилась в шею, прошила позвоночник. «Это же просто мысль! Я не собираюсь! Я все сделаю так, как ты велел!» — мысленно крикнул Керс. И боль медленно отступила. Сделать проход внутрь клетки оказалось просто. Куда проще, чем он ожидал. Чудовище сильно повредило невидимые стены, когда билось о них, и хотя Тересы правители явно пытались вернуть клетке былую прочность, щели остались, где-то шире, где-то уже. Всего-то и потребовалось, что выбрать самую большую щель, направить на нее сырую силу, расширить и пройти сквозь нее до того, как Теры, дежурящие в смотровой башне, почувствовали неладное. Быть может, даже получится выпустить из клетки чудовище, а оно в благодарность освободит Керса от своего контроля. Щель начала зарастать, едва Керс протиснулся внутрь. Не успел. Заметили. Хотя неудивительно, ведь Сияющее Око пообещал казнить не только самих Тера, но и всех их родственников, если упустит чудовище. Тварь в голове Керса молчала, и он решился нарушить приказ, задав вопрос. «Что теперь?» Ответ пришел снаружи. Чудовище, до того неподвижно лежавшее на земле, открыло глаза и ответило вслух. «Изменение». «Что? Какое изменение?» Керсу не нравилось, как чудовище смотрело на него. Слишком это походило на взгляд Сияющего Ока во время первой аудиенции, когда правитель решал казнить беглого, но вернувшегося Тера, или помиловать. «Если ты убьешь меня, это не освободит Нису, не...» «Я знаю», — спокойно согласилось чудовище. «Я не буду убивать тебя, Керс. Не бойся. Ты просто изменишься. Мы изменимся. Вместе». «Я не понимаю». «Тебе не нужно понимать, двуногий». «Я не...» «Я знаю, что ты боишься и ненавидишь меня, двуногий». Огромное тело твари шевельнулось и медленно двинулось к Керсу. «Я видела твои мысли, но сейчас это не важно. Это не помешает тебе измениться». Керс попытался отступить и уперся спиной в невидимую стену. Больше отступать было некуда. И бежать тоже. Чудовище приблизилось почти вплотную, нависло над Тера, потом встряхнулось всем телом, и вниз полетели осколки чешуи, изломанные полупрозрачные пластины. Падая, они менялись, рассыпались в белесую труху. Чудовище встряхнулось снова. И снова. Белесой трухи становилось все больше. Вот она уже покрывала толстым слоем и землю, и волосы Керса, и его одежду. Одежду, которая вдруг начала расползаться в лохмотье. Керс попытался стряхнуть труху, но она оказалась липкой, как паутина. Прицепилась к ладоням, а потом, как живая, поползла выше. «Что это? Зачем?» «Подготовка к метаморфозе», — пояснило чудовище. — Не сопротивляйся. Тогда будет не так больно. — Что? — Не так больно. И тебе, и мне. Крошить чешую в труху оказалось больнее, чем заставлять чешуйки рваться на части. но это был единственный способ, который существо смогло придумать. Чешуя крошилась, трухи становилось все больше. Одежда на двуногом расползлась в лохмотье. Существо чуяло едкий запах его страха, видело страх в каждом движении его тела, слышало страх в невнятных звуках, которые он издавал. Предатель боялся. Существо тоже боялось, но это было неважно. Важно было вернуть свободу и спасти Ниссу. Чешуя искрошилась вся, улеглась вокруг кучами трухи. Существо ударило по ним хвостом. Труха взлетела в воздухе, превращаясь в нити. Тонкие, прочные, липкие. Падая, нити льнули к существу и к двуногому, соединяя их. Двуногий закричал что-то бессвязное, пытаясь оторвать нити от себя. Существо позвало те осколки, что жили в теле двуногого, и он обездвиженный упал на землю. Нитей становилось все больше. Они связывали существо и двуногого все плотнее. Существо подползло к двуногому, обвелось вокруг него и закрыло глаза. Наверное, та гусеница тоже чувствовала боль, но она была упорна и храбра. Существо помнило, как упрямо она поднималась наверх, как без отдыха, без перерыва окутывала себя коконом из нитей. Существо тоже храброе, тоже упорное. Оно сможет. Оно преодолеет и страх, и боль. Оно изменится и освободится, и спасет Ниссу. А потом оно прогонит мерзкую пустыню. Оно накажет плохих и злых и поможет добрым. И никто больше не будет думать о нем, как об уродливом и страшном, как думал этот двуногий. И ничьи чужие мысли больше не будут разъедать нутро существа. Первым, что Керс услышал, были голоса. Встревоженные, растерянные, испуганные, разные. Много голосов. Какие-то из них казались знакомыми, какие-то нет. Сперва голоса были лишь неясным фоном, но постепенно он начал различать и слова. «Господин Мештасса, наш резерв почти пуст, на четвертую попытку не хватит! Да эту скорлупу вообще ничем не разбить и с места не сдвинуть! Это не скорлупа, глупец, это...» «Заткнитесь все!» — рявкнул еще один голос, и другие голоса стихли. «Главный Тереса столицы», — вспомнил Керс. «Но что происходит? Почему Керс больше не ощущает своего тела и ничего не видит?» Что-то дрогнуло, и будто отвечая на его последний вопрос, глаза открылись. Изменение длилось всю ночь, и это была самая долгая ночь в жизни существа. Словно бы время из-за чего-то обиделось на него и растянуло себя в половину вечности. Двуногому было хорошо. Страх и боль затемнили его сознание почти одновременно с началом метаморфозы. Но существо не умело вот так уходить в ничто. Поэтому оно ждало и терпело. Терпело и ждало. И запрещало себе бояться, когда его тело под защитой белого кокона расплавлялось, сливаясь с телом двуногого. А потом пришло утро. Изменение закончилось. Кокон треснул, пропуская внутрь солнечный свет. Кокон, созданный для существа в его настоящем облике, вдруг показался огромен. Медленно, очень медленно существо поднялось на ноги. Медленно вытянуло перед собой руки, рассматривая их, покрытые тонкой кожей и короткими волосками. Прижала правую ладонь к груди, слушая, как в унисон бьются там три уменьшенных сердца. Потом открыла рот и потрогала пальцем свои зубы, крохотные, совсем не острые. И, наконец, сделала самое главное, то, ради чего и затеяла все это. то, чему научилась, наблюдая из сотен осколков за разумом предателя. Призвала магию.